Глава 9. В своем кабинете еще не успел опуститься за стол, как Сюзанна, что и здесь следит за всеми моими желаниями и удобствами, сказала с экрана вкратчиво. «Сагиб, через 5 минут прибудет Краснокутский. Вы с ним знакомы, встречались на конференциях в Палермо и в том городе, без которого нельзя жить», как утверждал тот парнишка со шпагой. «Точно», — ответил я, — «в Вероне. Хочешь сказать...» «Изволил, даже соизволил прибыть для встречи со мной? Лично?» «Да», — подтвердила она, — «для встречи с вами». Я вздохнул. Краснокутский крупный ученый, но слишком уж традиционалист, хотя уже предпочитает встречи в Вирте, но для особо важных случаев все еще вот так, по старинке, когда при личном контакте лицом к лицу улавливаются нюансы, что теряются при виртуальных беседах. «Если прибыл лично», подсказала Сюзанна, значит, ждет от встречи что-то для себя важное. Или не только для себя. «Он не одиночка», — согласился я. «Всегда старался быть выразителем интересов группы покрупнее. Где он сейчас?» «Уже припарковался, выходит из автомобиля, идет к зданию». Она вывела изображение на широкий экран, запустила сопровождение и анализатор, что сразу же начал сообщать бесстрастно, что означает порывистость походки, наклон головы и какая мимическая складка на лице что означает и чего можно ждать в разговоре. «Пригласи в мой кабинет», — велел я. «А ваша работа?» «Отложу», — ответил я. «Он ученый, а не политик, болтать попусту не будет». Она сказала предостерегающим голосом. «Он настроен на очень серьезный разговор». «Вижу», — ответил я с тоской. «Готов к схватке. Как же не люблю эти моменты. Я футуролог, а не спорщик. Да минует меня чаша сия». «Не минует», — возразила Сюзанна неумолимо. «Придется испить до дна. Соберитесь, Сагиб». Я промолчал, наблюдая, как Краснокутский вошел в наше здание и прямо из холла начал подниматься на лестнице. Прямой и собранный. Настоящий аристократ, сдержанный в любом проявлении эмоций. Ни единого лишнего движения. Даже одет в классическом стиле прошлого века. Есть и такое поветрие. В костюме тройки и с элегантной шляпой на коротко подстриженных волосах. Такие головные уборы и прически носили во времена Чемберлена и Черчилля. Только что трость в руке счел излишеством. А так бы, ну прям Байрон. Также напряженно мы наблюдали за тем, как поднялся на 3-й этаж и как именно идет по коридору в сторону моего кабинета. Походка многое говорит о том, как человек поведет себя и даже на какой ноте будет вести беседу. Думаю, Сюзанна, наблюдая за ним неотрывно, оценивает по большему числу параметров, чем я, конечно, воспользуюсь, когда сядем с Краснокутским за стол и посмотрим друг другу в глаза. Дверь распахнулась, он шагнул через порог, элегантным жестом снял шляпу. Я со своим усиленным зрением сразу углядел в его пышной прическе замаскированные имплантаты. 2 для усиления работы неокортекса в целом и 1 для входа в инет. В данный момент инетный отключен, явно не хочет отвлекаться. Да и вообще знаю многих, что имплантируют такие девайсы по принципу хайбуда, а пользование оставляют на потом, потому что сперва нужно обучить ленивый мозг новым приемам, а для многих это оказывается тяжелейшим и очень трудозатратным для организма испытанием. Когда-то он был известным ученым. Пусть не мирового уровня, но достаточно ярким и обещающим. Но рано ушел сперва в преподавание, а потом и вообще, как это называется, в общественно-политическую деятельность, когда не работают в правительстве, а придирчиво следят за каждым его движением и злорадно сообщают на весь мир, что все не так и все пропало. Я поднялся. Краснокутский из тех, кто сам соблюдает канонические правила вежливости и счастлив, когда видит себе подобных. Придвинул 2-е кресло ближе к столу. «Здравствуйте, Всеволод Роландович», — сказал я, величая его полным именем-отчеством, хотя теперь большинство пользуются никами и аватарками своих персов. «Давно вас не видел. Говорят, вы уже возглавляете в правительстве Комитет по правам человека?» Он вежливо наклонил голову, держится как дипломат на официальном приеме. «Да, со вчерашней недели». «Поздравляю», — сказал я самым искреннейшим голосом. «Прошу вас, садитесь. Позвольте шляпу?» Он передал мне шляпу и медленно опустился в кресло, чуть опустив руку и опираясь о сиденье, что говорит о некоторой слабости организма. «Спасибо. Да, вы правы, мы уже начали работать. Пока разбираем завалы». Я передал шляпу манипулятору слева от стола. Тот красиво повесил ее на оленьи рог, торчащий из стены. А я сел в свое кресло. Стол между нами подчеркивает деловой характер встречи, хотя мы оба заканчивали один вуз, пусть и в разное время. «Работы все больше», — сказал я с сочувствием. «Сейчас всем приходится с утра до вечера, а то и ночами, только чтобы оставаться на месте. Иначе прогресс промчится мимо, оставив нас на обочине. Чем обязан счастьем видеть вас, Всеволод Роландович?» Он откинулся на спинку кресла. Так теперь сидят и государственники высшего ранга. Только что ногу не закинул на ногу, но зачаточное движение было. Я такое улавливаю еще на уровне мыслительных волн. «Консолидируем силы», — сообщил он. «Первая волна народного недовольства, как вы знаете, вылилась в стихийные протесты». «Не совсем стихийные», — уточнил я. «Уже давно координируются через социальные сети. Но, правда, все было пока что на местных уровнях. Глобального управления не было, я бы заметил». «Эти силы разные», — произнес он, не отрывая от меня взгляда. «От крайне левых до крайне правых, а еще с нами также зеленые и прочие вегетарианцы». «Понял», — ответил я. «Согласен, раньше такого не было». «Не было», — подтвердил он. «Что на это скажете?» Я хотел ответить ссылкой на известную работу Сталина насчет нарастающего сопротивления темных сил по мере приближения к коммунизму, но подумал, что Краснокутский шутки не примет. Очень серьезен и настроен почти враждебно. Ситуацию разрядить не возжелает. «Сейчас», — ответил я тем же спокойным голосом, хотя внутри начало нарастать тягостное чувство. «Многое происходит впервые. Мир ускорился, события сжимаются. Ориентироваться очень трудно. Но, как я понимаю, если вы возглавили в правительстве Комитет по правам человека, то мы на одной стороне?» Он коротко усмехнулся. «Я в сложной ситуации. Вы помните, король Генрих II назначил своего лучшего друга и советника Беккета на должность кентерберийского архиепископа, рассчитывая получить власть и над церковью. Беккет не хотел этой должности, но подчинился королю и стал вникать в церковные дела». Он умолк и взглянул на меня с вопросом в глазах. Я кивнул, и он продолжил. «Но ситуация складывалась так, что церковь нуждалась в защите от короля. В конце концов, все привело к разрыву дружбы и столкновению с королем. Надеюсь, вы поступите благоразумнее Беккета. Хотя, если честно, я вообще-то на его стороне. Но сейчас ситуация хоть и похожа, но иная». Он чуть развел руками. Но не в простонародном жесте, когда видна вся ширь натуры, а сдержанно, лишь обозначив движение. «Потому мы и решили обратиться к вам. В отличие от неповоротливого правительства с его раздутым бюрократическим аппаратом, мы работаем быстро и сразу понимаем суть перемен». «Мы», — повторил я, сразу хватаясь за нужное слово, «это уже не комитет по защите прав человека». Он чуть раздвинул губы в поощряющей улыбке. «Тоже комитет по защите населения, но уже другой. С точки зрения власти он полулегален, но и нелегальным его назвать нельзя, так как представляет едва ли не треть населения России, а то и больше. Две трети просто молчат и выжидают». «Сложное положение», — согласился я. «Чаю? Кофе?» Он ответил также бесстрастно, но раздвинул губы в легкой улыбке. «Кофе, если можно». Я мысленно отдал приказ. «Для таких простых не нужно даже сосредотачиваться», — сообщил. «40 секунд». Он кивнул, сказал тем же ровным голосом. «Простой народ все больше раздражает проникновение видеокамер в быт. Они фиксируют каждый наш шаг, с чем многие так и не смирились. Вы знаете о массовых актах вандализма со стороны возмущенных народных масс. А сейчас правительство готовится принять закон об обязательной иллюстрации мыслей». «Только для поступающих на государственную службу», — уточнил я снова, «и в стратегические войска. Все-таки стоит знать, что за человек отвечает за пуск ядерных ракет». Он чуть повысил голос. «Но содержится рекомендация расширить перечень, а это явное нарушение прав». «Знаю», — подтвердил я. «Но расширить только для силовых структур городской полиции, учебных заведений и даже дошкольных». «До них руки дойдут не сразу», — ответил я успокаивающе. «Но вы правы, когда-то все придет к тотальному контролю. Хотя что плохого, если даже при отборе воспитателей в детский садик сразу отсеивать потенциальных садистов и педофилов? Не потом, а заранее». Он сказал с нарастающим раздражением. «Гарольд Анатольевич, вы же понимаете, это только песчинка. Тоталитарное господство растет стремительно. Народ против нарушения личного пространства и приватности». Я успел понять по его лицу, что сейчас закатит хорошо поставленным голосом лекцию насчет ужасов тоталитарного господства. Поспешно сказал с подчеркнутым сочувствием. «Всеволод Роландович, я полностью разделяю ваше негодование. Я еще тот конформист, однако же, если посмотреть по сторонам, сильно ли чувствуем засилье, простите за тавтологию, силовых структур?» Он возразил с тем же негодованием. «До поры до времени!» «Пока не совершим чего-то противозаконного?» — уточнил я. «Я вот уверен, что для меня, что есть этот тоталитарный контроль, что нет вовсе. Мне и раньше не нравилось, когда в социальных сетях кто-то прятался под ником, а вместо своего фото выставлял на аватару кошечку или попугайчика. Это вообще гадко. Я таких изначально не принимал во френды, и когда запретили выходить в сеть анонимно, только одобрил этот драконовский бесчеловечный запрет. Нефиг срать под никами, а при встрече улыбаться и говорить комплименты». Дверь распахнулась, в кабинет вошла Диана с подносом в обеих руках. Светски улыбнулась. Краснокутский вскочил, поклонился и стоял, пока она переставляла на стол чашки и большую расписную под старину тарелку со сдобным печеньем, рекомендованным Всемирной ассоциацией диетологов. «Приятного аппетита!» — почти пропела Диана таким милым голосом, что в моем мохнатом сердце закопошилось нечто древнее и хтоническое. Таинственно улыбнулась гостю и скромно вышла, не двигая ягодицами и как бы по-тургеневски стараясь не привлекать к себе внимания. Краснокутский опустился в кресло, сразу сказал строго. «Сейчас другое дело. Люди боятся раскрывать личные данные». Я взял свою чашку, настоящей старинной работы, а не под старину. Он должен оценить, что не рвусь в будущее, бездумно уничтожая все старое на пути. Хотя на самом деле мне вся старина пофиг, прошлое не изменить, а вот будущее будет таким, каким сделаем, что здорово. Но в то же время и тревожно. Не такие уж мы и великие мастера. «Почему я не боюсь?» — спросил я. «Может быть, из-за такого пустяка, что не ворую, не убиваю, не насилую и даже не подличаю под множеством ников?»